Я вышел на улицу, взглянул на портрет при солнечном свете и подпись Рембрандта на месте. Художник клятвенно заверил, что как только закончит натюрморт, сам доставит его по известному ему уже адресу. Придя домой, достал бутылку вина, налил в стаканчик и стал любоваться приобретением. Очень ценное приобретение, великолепная картина. Да это просто редкая удача — купить картину великого голландца. Ходят богатые снобы и не знают, мимо чего прошли. Повезло, несказанно повезло. Я допил бутылку, аккуратно пристроил портрет на стене. Теперь, просыпаясь, я буду первым делом видеть шедевр. Сказать Винченцо, что ли? Оценит ли? Это не купил, перевез, продал. Быстрого обогащения не получится. Искусство не всегда сиюмоментно. Иногда величие гения способны оценить только потомки, иногда далекие. Ни завтра к вечеру, ни послезавтра вывески не было. Подождав еще день, пошел в мастерскую к художнику сам. Незаконченный натюрморт так и стоял в углу. Вывески в ближайших углах не наблюдалось тоже. Художник, не обращая внимания на мой приход, сосредоточенно писал на холсте. «Стойте так, чуть левее голову». Постояв так с полчаса, я подошел к художнику. Ёшкин кот! На холсте был я собственной персоной. Лицо — точная копия. Одежда, правда, не моя, богаче, с жабо и синим камзолом. Художник меня явно приукрасил, фона пока не было. Но за этим дело, я думаю, не станет. «Вот!» Художник гордо посмотрел на меня. «Скоро портрет будет готов. Еще пара дней». «Господин Рембрандт, я заказывал вывеску». «Да что вывеска? Успеем. Давно не встречал такую фактуру. Как я мог не написать? Ну, сеньор, наберитесь терпения». «Ну, что ты с ним будешь делать? С великими не поспоришь?» «Подождем. Тем более у меня никогда не было портрета, а уж кисти известного художника и подавно». «Ладно», — идя домой, размышлял я. «Пусть и будет портрет. Ну, а вывеска днем раньше, днем позже». Работа над портретом затянулась на пару месяцев. Хорошо, что я понял, что вывески мне от Рембрандта не видать, и подстраховался у другого художника, порекомендованного местным аптекарем. Тот не заморачивался, что сказано, то и сделал, точно в срок. Винченцо сдержал слово, вывел меня в свет. На состоявшуюся вечеринку захватил и меня. Купцы порешили свои торговые дела и приступили к делу более приятному — танцам, вину. В зале на балкончике играл небольшой оркестр. Сеньоры приглашали сеньорит. Я не танцевал, присматривался, как это делали другие. Мой приятель Винченцо не пропускал ни одного танца и подошел ко мне, раскрасневшийся. — Чего стоишь, не танцуешь? — Да не умею я танцевать ваши танцы. Вот, посмотрю. — Присматривайся, но не очень долго. Посмотри, какие дамы, и, по-моему, некоторых ты не оставил равнодушным. Конечно, почти все итальянцы — брюнеты, да и мелковаты телосложением. Не заметить блондина ростом 1,80 м было трудновато. Одет я был по итальянской моде, выбрит, в отличие от русских купцов или мастеровых. До Петра на Руси чужеземцев и узнавали по выбритому лицу. Иногда я замечал на себе любопытные женские взгляды. К одной из женщин, что сидела за столиком, я подошел сам, вежливо поклонился, спросил разрешения причесть. И подошел не из-за мужских желаний, а просто увидел на руке липому. Дама искусно прикрывала липому то веером, то другой рукой, но глаза врача не обманешь. «Синьорита, прошу меня извинить, я могу помочь вам избавиться от этой штуковины». Я указал на липому. Дама покраснела и убрала руку со стола. «Нет-нет, со мной все в порядке». «Ну что же, зачем быть нахальным, было бы предложено». Однако через пару дней дамочка заявилась ко мне, хотя адреса я не давал. Смущаясь и краснея, она поздоровалась и попросила извинить ее за легкомысленный отказ. «Так-то лучше». После осмотра я предложил вырезать липому прямо сейчас. Дама что-то лепетала о том, что она боится, но я пообещал постараться сделать не больно. Предложил для храбрости стакан вина, предварительно накапав туда настойки опия. Когда прошло полчаса, достаточных для действия лекарства, я сделал небольшой разрез, вылущил липому из ложа, аккуратно зашил рану конским волосом, забинтовал. Я не зря бегал в Москве учиться к пластическим хирургам. Такой шовчик после заживления будет почти незаметным. Наказав даме завтра и несколько последующих дней ходить на перевязки и не мочить повязку, я проводил ее до выхода, где ждала коляска. Несколько дней дама аккуратно посещала меня для перевязок. Через неделю я снял швы. Шовчик был просто загляденье. Аккуратный, пока красный, но я пообещал даме, что через пару месяцев он станет незаметным. Дама расплатилась, бурно проявила свой итальянский темперамент водопадом комплиментов. Первый пациент есть. Начало в Венеции положено. Через несколько дней появился второй, торговец с кожами, с сильным порезом руки. Соскочил нож. Он вспомнил меня по вывеске. Так потихоньку я набирал пациентов. Но работа была невелика по объему и довольно рутинная. Однажды я гулял по центру города. Впереди остановилась коляска, поддерживаемая слугой. Из нее вышла молодая синьора. Лицо ее было бы красиво, если бы его не портил нос, довольно некрасивый, да еще и с бородавкой на кончике. Я стал мысленно прикидывать ход операции, когда меня толкнул слуга. — Чего пялишься на госпожу? Хочешь неприятностей от дожа? — А при чем здесь дож? — Невежа. Это одна из его дочерей. Ах, вот оно что! Стоило крепко подумать, прежде чем предлагать свои услуги. В случае удачи понятно, но в противном случае галеры будут еще не самым тяжким наказанием.